— Они люди? — спросил Ольшанский. — Ты спрашиваешь меня о том, как они выглядят? — Я не знаю. — И никто не знает. — Они спят? — В нашем представлении это сон, длиной в несколько тысяч лет. Но как давно начался этот сон, доподлинно неизвестно. И проснутся ли когда-нибудь? Неведомо. Но дело не столько в них, белый человек север. Дело в том, что та мировая катастрофа, что уничтожила народ атлантов, снова приближается. Грядет великая Шамбалинская война, и от того, кто в ней победит, зависит, будет ли человек по-прежнему ходить по этой планете. Исход битвы под силу решить одному человеку. «Мне?» — чуть было не спросил Ольшанский, но промолчал. «Не знаю, тебе или не тебе», — покачал головой монах, будто прочитав его мысли. «Но я знаю, что ты являешься фигурой в еще не начатой партии. Атланты оставили нам знаки, по которым, как по камушкам через ручей, можно добраться до ответа. Первый камушек, на него указывают египетские пирамиды. Но сколько всего таких камушков, и как долго придется по ним идти? Буддизм оставлен нам атлантами, предтечами. Буддизм никого и ни к чему не принуждает, полная свобода воли. Но зато человеку приходится самому отвечать за свои поступки. Христианство допускает, что человек, совершив дурной поступок, может покаяться и тем снять с себя грех. Буддизм учит, что человек должен искупать вину. Если не успеешь искупить в этой жизни, придется искупать в последующих. Они, предтечи, хотят искупить вину за грехи, о которых мы ничего не знаем и вряд ли когда-либо узнаем. Но, возможно, совершенными грехи и привели их цивилизацию к катастрофе. Благодарить следовало магию ларов, а конкретно встроенные в Сварога, посредством той магии чувства опасности. Именно оно распиликалось не на шутку. О, может быть, Сварог обошелся бы и без всякой магии, одним звериным чутьем и рефлексами старого солдата. И вроде бы ничего пугающего вокруг. Ну, хрустнуло что-то за стеной, едва слышно прошуршало, да мало ли ночных звуков. Но в том-то и дело, что эти тихие звуки несколько выпадали из обычных ночных звуков, были неуловимо посторонними. Трудно объяснить непосвященному человеку. Сварог поднялся, осторожным шагом двинулся к двери, старательно следя, чтобы ненароком не наступить на что-нибудь громыхающее, не говоря уж про грабли и не выдать себя. Дверь сарая отодвигал по миллиметрику. Когда дверь отошла от косяка на достаточную ширину, Сварог бесшумным призраком выскользнул на улицу. Показалось, или темнота возле соседнего строения едва заметно шевельнулась? И тут же сбоку из-за угла на Сварога обрушился темный силуэт. Инстинкт раньше всяческих мыслей заставил Сварога рухнуть на землю и перекатиться к стене. И кабы не это, быть бы ему распоротым от уха до уха, сверкнувший в лунном свете клинок шумом прорезал воздух там, где за миг до этого была голова Сварога. Одетый во все темное незнакомец по инерции пролетел вслед за своим клинком, но на ногах удержался. Более того, ловко и проворно развернулся и вновь был готов без промедления пустить в дело широкий и короткий, похожий на мясницкий тесак, что сжимал в правой руке. Впрочем, может быть, это и не тесак был никакой, а ритуальный меч, только вот брюху-то все равно чему спорят. Вскочить на ноги Сварог не успевал и сделал единственное, что ему оставалось при таком раскладе. Это неизвестный, когда кинулся в атаку, он крутанулся на земле, подсек бегущему ноги, и стоило противнику загреметь всеми костями, оземь вскочил на ноги. В теле ощущалась столь хорошо знакомая звенящая пустота, а в голове холодная ясность, словно он вмиг переключением незримого тумблера превратился в запрограммированный на битву автомат. Противник уже поднялся с земли, но не ринулся в заполошенную атаку, как можно было предположить. Нет, противник, вопреки здравому смыслу, ведь на шум борьбы могут сбежаться, вдруг перестал торопиться. Противник стоял напротив Сварога, сжимая свой короткий и широкий меч —